Глава 6. Новая страница. Первый рабочий день в отделении диагностики начался иначе, чем я привыкла. Никаких экстренных вызовов, никакой суеты и бега с каталкой по коридору. Вместо этого спокойное знакомство с новыми коллегами, методичный обход пациентов, тщательный анализ результатов обследований. «Мария Андреевна, рад приветствовать вас в нашей команде!» Михаил Петрович, заведующий отделением, говорил неторопливо и обстоятельно, как и подобает человеку, привыкшему к вдумчивой диагностике. «Мы давно следим за вашей работой в неотложке, ценим ваш профессионализм!» «Спасибо за возможность перевода!» — ответила я. «Надеюсь, скоро полностью освоюсь!» «Не сомневаюсь!» Кивнул он. «Кстати, у нас есть интересный случай. Пациент Крюков, 62 года, поступил с атипичными болями в груди, отдающими в левую руку и челюсть. Но ЭКГ не показывает ишемических изменений, тропонин в норме. Было бы интересно узнать ваше мнение». Я внимательно изучила историю болезни, снимки, результаты анализов. В неотложном отделении мы обычно работаем с очевидными случаями. Обширный инфаркт, тяжелая аритмия, расслоение аорты, как было с Игорем Соловьевым. Здесь же требовалось другое, не быстрое решение под давлением времени, а медленное, тщательное распутывание клубка симптомов. «Предлагаю сделать стрессохокардиографию и сцинтиграфию миокарда», сказала я после размышления. Более атипичные, но характер их все же настораживает. Возможно, у пациента вариантная стенокардия или микрососудистая дисфункция. Михаил Петрович одобрительно кивнул. «Именно такой комплексный подход нам и нужен. Многие сразу бы отбросили сердечную причину из-за нормальных показателей стандартных тестов. К моему удивлению, работа в диагностике захватила меня не меньше, чем острые ситуации в неотложке. Это была своего рода детективная работа. Поиск подсказок, анализ симптомов, исключение ложных следов. И, что особенно важно, в 5 часов вечера я уже была свободна. Впервые за много лет я забрала Егора из школы сама, а не просила об этом бабушку или соседку. Лицо сына, когда он увидел меня у школьных ворот, стоило всех моих профессиональных жертв. «Мама!» Он бросился ко мне, обнимая за талию. «Ты сама пришла?» «Теперь я буду чаще тебя встречать», пообещала я, целуя его в макушку. «Новый график работы позволяет». Я отметила, что за эти дни Егор как будто расслабился. В его глазах больше не было той настороженности, которая появилась после ухода отца. Он снова начал увлеченно рассказывать о школе, о своих динозаврах, задавать 1000 вопросов в минуту. Словно возвращался к нормальной детской жизни, где родители просто присутствуют рядом, а не становятся источником тревоги. Вечером, уложив сына, я созвонилась с адвокатом Алексеем. «Отличные новости, Мария Андреевна». Его голос звучал воодушевленно. «Я поговорил с бывшими сотрудниками мастерской, их показания очень убедительны. Елена Степановна даже предоставила копии своих записей, из которых четко видно, что вы регулярно вносили средства на развитие бизнеса». «Насколько это поможет?» — спросила я, стараясь не давать волю преждевременному оптимизму. «Существенно. Вместе с документами о кредите, которые вы брали на свое имя, и банковскими выписками, показывающими снятие значительных сумм в период становления мастерской, мы можем претендовать на 35-40% стоимости бизнеса». Что-то внутри меня расслабилось. Это была не столько жажда денег, сколько необходимость справедливости. Я вложила в эту мастерскую не только деньги, но и годы поддержки, веры, терпения. Теряя все это, я хотя бы должна была получить финансовую компенсацию ради Егора, ради нашего будущего. И еще. Алексей зашуршал бумагами. Вам не понравится эта новость. Перед нашей беседой как раз пришел ответ на мой запрос. Валентин снял 1 300 000 рублей с общего счета сразу после вашего разрыва, до начала бракоразводного процесса. У меня перехватило дыхание от этой новости. Одно дело – измена, другое – предательство собственного ребенка. Он забрал деньги, отложенные для сына? Голос дрогнул, несмотря на все мои усилия сохранять профессиональное спокойствие. Как такое возможно? К сожалению, юридически это было возможно, поскольку счет был на его имя. Но это грубое нарушение финансовых обязательств в браке, особенно учитывая целевое назначение средств. Я уже подал ходатайство о признании этих действий недобросовестным поведением и злоупотреблением правом. Мы требуем возвращения полной суммы, поскольку эти деньги предназначались исключительно для ребенка, который проживает с вами. Это более весомый аргумент, чем простое включение суммы в общее имущество, подлежащее разделу пополам. Я слушала Алексея, и внутри нарастала холодная ярость. Как Валентин мог? Как мог посягнуть на будущее своего ребенка? А как нам сделать так, чтобы эти деньги остались Егору? По закону Валентин имеет право на половину, да? Это общие средства, нажитые в браке, подтвердил Алексей. Но есть несколько вариантов. Во-первых, можно оформить эти деньги как вашу долю в компенсацию за отказ от части мастерской. Во-вторых, можно заключить соглашение, по которому эти средства будут специальным целевым взносом на образование ребенка. В-третьих, если докажем, что вы вложили в мастерскую гораздо больше, чем 35% от ее стоимости, можно требовать, чтобы он компенсировал разницу отказом от доли счета. Что вы рекомендуете? Лично я считаю наиболее перспективным второй вариант. Валентину будет сложно публично отказаться от денег на образование собственного сына. Это негативно повлияло бы на его репутацию в глазах суда. После разговора с адвокатом я сидела, тупо глядя в одну точку. Деньги, которые мы так старательно откладывали на будущее Егора, каждая копейка из моих ночных дежурств, из подработок Валентина, и он просто забрал их, не сказав ни слова. Вот уж действительно, хочешь узнать человека, разведись с ним. Кипя праведным негодованием, я схватила телефон и набрала бывшего мужа. Абонент недоступен. Сбросила. Набрала еще раз и еще, но безрезультатно. Почему я сразу не проверила счет? Настолько предательство мужа выбило меня из колеи, что мозг перестал работать. И в целом я не могла себе представить, что он так низко падет. Мелькнула дурацкая мысль позвонить Кире, но я ее тут же отбросила, как ядовитую змею, и, умыв горящее от гнева лицо, легла спать, предварительно выпив успокоительного. Следующие дни пролетели в новом ритме. Утром Егор, завтрак, школа. Потом работа в диагностическом отделении, где я постепенно осваивалась, находя все больше интереса в расследовании сложных случаев. Вечером снова сын, ужин, совместные игры или чтения, подготовка ко сну. Простая, размеренная жизнь, о которой я раньше только мечтала. Я снова и снова пыталась связаться с Валей, но он либо не брал трубку, либо был отключен. Писать СМС не стала. Мне хотелось наорать на него от всей души. Впрочем, через пару дней мой гнев поутих, и я немного успокоилась. Я все, что нам причитается, непременно отсужу, чего бы мне это ни стоило. Тем временем наши отношения с Егором становились все теплее и доверительнее. Он больше не вздрагивал от каждого телефонного звонка, не замирал, услышав шаги на лестничной клетке. Начал снова рисовать. Раньше это было его любимое занятие. Но с уходом отца он забросил альбомы и краски. Но спокойствие было хрупким. Валентин позвонил сам в четверг вечером, когда мы с сыном разбирали новый конструктор. «Маша, привет». Его голос звучал напряженно. «Хотел бы забрать Егора в воскресенье, На весь день. Сводить его в зоопарк, потом пообедать где-нибудь. Только убедись, что дойдет до дела. Я даже и не подумала здороваться в ответ. В прошлый раз ты больше с телефоном общался, чем с сыном. Не удержалась я от колкости. Этого больше не повторится. Быстро ответил Валентин. Я понял свою ошибку. И там будем только мы вдвоем, никаких посторонних. Я колебалась. С одной стороны, мне все еще казалось, что Егору нужен отец, что сыну нужны эти встречи с папой. Вот только откровенное воровство денег с образовательного счета ребенка будто перечеркнуло те крохи доверия к бывшему мужу жирной полосой. Хорошо. Наконец согласилась я, едва не скрипнув зубами от досады. Я звонила тебе, ты не отвечал. Повисла пауза. Новый крупный заказ, я выпал из реальности. Прости, было что-то срочное? Последовал сухой ответ. Очень срочное. Я хотела уточнить, куда делись наши совместные сбережения, предназначенные для образования Егора? Какие сбережения? Голос Валентина звучал фальшиво даже через телефон. 1 300 000 рублей, которые лежали на совместном счете. Я старалась говорить спокойно, но внутри все кипело. Ты их снял сразу после нашего разрыва. Они предназначались для оплаты учебы Егора, а ты просто забрал их. Зачем? Я не... Это было... Он явно растерялся, не ожидая прямого вопроса. Маша, слушай, давай не будем мешать личные вопросы и вопросы общения с ребенком. А образование ребенка – это не его вопрос. Мой тон стал ледяным. Валя, куда делись деньги? Я оформил на них вклад под хороший процент. Они не пропали, просто сменили форму хранения. После паузы ответил он. Прекрасно. Иронично заметила я. И где этот замечательный вклад оформлен? На чье имя? С какими условиями? Хватит допрашивать меня. Он неожиданно вспылил. Я что, должен отчитываться перед тобой за каждый шаг? За каждый нет. Только за те, которые касаются будущего нашего сына. На имя кого оформлен вклад, Валя? Снова молчание. Потом тихий ответ. На мое. То есть ты забрал деньги, предназначенные для образования Егора, и положил их на свой личный счет в другом банке? Подвела итог я. Интересно. А может, это все для Киры? При чем тут Кира? Теперь в его голосе звучала явная тревога. Маша, ты все неправильно понимаешь. Я никуда не собираюсь девать эти деньги, они по-прежнему для Егора. Тогда ты не будешь возражать против того, чтобы перевести их на специальный целевой счет, предназначенный исключительно для оплаты образования сына? Быстро спросила я. Ни ты, ни я не сможем использовать их на другие цели, только на учебу Егора. Но я подумаю над этим. Неуверенно произнес он. Думай быстрее. Мой адвокат уже подал ходатайство о включении этой суммы в общее имущество, подлежащее разделу. Если не договоримся полюбовно, вопрос будет решать суд. Я услышала, как он тяжело вздохнул. Хорошо, я верну деньги на общий счет. Не на общий, а на целевой, предназначенный для образования Егора. Мой адвокат подготовит все документы. Договорились. Сдался он. Так я могу забрать сына в воскресенье? Да. Ответила я, чувствуя маленькую, но значимую победу. В 10 утра. И помни, только вы вдвоем. После этого разговора я почувствовала странную смесь эмоций. Удовлетворение от одержанной победы, горечь от необходимости так жестко отстаивать интересы сына, удивление от того, как быстро Валентин согласился на мои условия. Последнее наталкивало на мысль, а все ли в порядке у него с Кирой? Мог ли он снять деньги для каких-то ее целей? И теперь боится последствий, если она узнает о необходимости вернуть их. Впрочем, это уже не мои проблемы. Позже, уложив сына спать, я села разбирать накопившуюся почту и среди стопки корреспонденции обнаружила официальное письмо из нотариальной конторы. Не представляя, что это может быть, вскрыла конверт с некоторой тревогой. За последние недели я уже привыкла, что неожиданности редко бывают приятными.